śmierci, tych, kto żył mnie na plecy, руки положил. Этот танец словно тень, что растает в темноте. Сделать шаг, чтобы побороть свой страх. Я ходил по краю, я срывался вниз. Что искал, не знаю, среди сотен лиц. Я упал, но обещают мне твои. Обо мне пишет знаки дымом на окне. Прикоснешься, их нет. По стене ползет рассвет. Труден видит Бог каждый новый свет.